Глава 38. Оригинал Бога Мюллера. Баррикады на 490 этаже. Нам придется уступить еще 60 этажей. Виттек из Витковиц жив. Старик Шварц и его газ. Ночью, когда враги уснут. Царские покои. На фоне тяжелых черных занавесей на пурпурном троне восседает невероятно тучный человек в безукоризненном темном костюме. Его жирное брюхо покоится на коленях. Круглое лицо, гладкое, мудрое в своей доброте. Подбородок украшен окладистой, раздвоенной, как у ветхозаветного бога отца, бородой. Голубые глаза, словно лишенные век, пустым взглядом смотрят вперед. Если бы не борода, вылитый Будда. Это был тот самый человек, чье отлитое из золота изображение Петр Брок видел на бирже. И портрет в святилище Мюллера наверняка писали с него. Но в тот же миг Броку стало ясно, что лицо перед ним не живое, всего лишь маска со стеклянными глазами. Тело живет, шевелится, дышит. А вот как выглядит лицо, скрытое под маской? Отчего Мюллер прячет свой истинный облик? Может, он так ужасен, что никто не выдержал бы его вида? У Брока чесались руки сорвать маску и глянуть на это лицо, каково бы оно ни было. Однако, внимание! Человек на троне начинает говорить. Его губы шевелятся, но голос звучит резко и властно. «Маршал Грант, что ты можешь сказать об исчезновении Петра Брока?» Маршал пополз на животе от двери к самому трону. Только здесь он поднялся и униженно-смиренно пролепетал. «О, повелитель! Стражника Аукуна ночью чем-то усыпили!» «Это я знаю, стражник Аукун уже мертв, но кто посмел?» «О, повелитель! Я думаю, этих невидимых дьяволов было несколько. Другого объяснения нет». «Да, если не принимать во внимание халатность стражника». А сражение на лестнице 555 этажа, которое ты позорно проиграл, мой маршал? О, повелитель, — воскликнул Грант, — я не виноват. Эти бандиты тайком спустились на 10 этажей и атаковали нас с тыла. Настоящий военачальник не забывает о своем тыле. Осел, как складывается обстановка на сегодняшний день? Они окружили три линии нашей обороны. Нашим солдатам пришлось пробиваться из окружения. Тем не менее, потери минимальны. 800 убитых, 2000 раненых, 1500 в плену. Мы отошли на 60 этажей. В 490 секторе их продвижение остановлено наскоро сооруженными баррикадами. Я видел ваше паническое бегство и вашу трусость. Какие трофеи они захватили? Почти никаких, о повелитель. Филиалы складов перед отступлением удалось вовремя эвакуировать. «Лжешь!» — крикнул голос. «Я сам видел амбары доверху, засыпанные зерном. Видел штабеля консервных банок, холодильники, набитые мясом, подвалы, полные вина. Все это теперь в их руках. Знаешь ли ты, животное, что через 10 дней мы, возможно, ощутим нехватку продовольствия? Ты никогда не испытывал голода?» «Ничего, испытаешь. В камере обреченных на голодную смерть». «О, повелитель!» Грант бросился к его ногам. «Дайте мне 50 000 человек, и я клянусь загнать этих бандитов на крышу. Верну назад каждое зернышко, каждую консервную банку. У меня есть великолепный план. Уступим еще 60 этажей, пусть их армия войдет в Вест-Вестер. Пусть упьется там вином и водкой. Сотни этажей, где на каждом шагу кабаки, бары, проститутки». Воры и убийцы охладят их революционный пыл, ржавчиной разъедят их железную дисциплину. А винные погреба довершат этот гибельный процесс, ведь их терзает мучительная жажда, вода на исходе. Пленные рассказывают, что они уже мочу пьют и кровь убитых. Да, маршал, иной раз голова у тебя неплохо работает, особенно когда со страху штаны обмочишь. Но не забывай, Виттек из Витковиц еще жив. Ни один из вествестерских головорезов с ним не справился. Впрочем, тебя бросят в голодный карцер не раньше, чем мы вернем себе тюрьму. Так что заботься пока о своем брюхе, копи сало, чтобы было чем питаться. А теперь вон отсюда». Маршал Грант побрел прочь, униженный, как потерпевший поражение генерал. За ним вошел старик Шварц. Он тоже пал ниц перед троном и смиренно приложился к левой штанине Мюллера. «Ты звал меня, о повелитель», — пролепетал он елейным голоском. «Как тебе известно, твои дружки из Эльдорадо с треском провалились. Гипнотизер Макдос вообще не вернулся от Витека. Затея Чулкова также окончилась неудачей. Хорошо хоть ноги унес. Перки расхватили и в наказание отравили его собственным ядом. У меня в запасе, правда, есть еще арсаговы бациллы, но арсак нужен мне сейчас для другого. Итак, поглядим, на что способен ты. Ты можешь заготовить большое количество своего газа?» «Я выпускаю карманные баллоны, у повелитель. Это доза для одного человека. Я ведь нищий, у повелитель. Нет у меня средств. По доброй воле никому стареть неохота. Сколько людей ты можешь состарить одновременно, если будешь выпускать свой сиву большими партиями?» «Весь Мюллердом, у повелитель, за одну ночь в богадильню превращу», — захихикал старик. «Я хочу, чтобы ты применил свой сиву против армии рабов на 490-м этаже. Речь идет примерно о 20 тысячах молодых рабов. Сколько времени тебе надо для производства необходимого количества газа?» «20 тысяч человек?» 18 тысяч галлонов, 86 мулдоров. Время роли не играет. Значит, завтра? Завтра. Учти, у рабов есть противогазы. Они разворовали наши склады. До сих пор все наши газовые атаки были безуспешны. Невеликая беда. Пусть наши войска отступят еще на один этаж, а на отравленной территории бросят мехи с газом. Ночью, когда враг уснет... «Хватит, мастер Шварц, назначаю тебя главным адъютантом маршала Габлера. Вон!» Старикашка еще раз приложился к левой штанине Мюллера мелкими шажками, руки по швам, попятился и исчез за портьерой. Его место занял маршал Габлер. Череп у него был розовый, лысый, словно полированный. Вначале Броку даже показалось, что у этого розового безупречной формы шара вовсе нет лица. Потом он разглядел по бокам два маленьких уха и, только глянув на Габлера спереди, увидел, что в одном месте идеальная поверхность подпорчена каким-то морщинистым изъяном. Размером он был с ладонь, но на нем весьма оригинальным образом разместились крохотные выпуклости и впадины. Что и было лицом Габлера, нового маршала. «Маршал», — произнес голос, — «80 тысяч человек ждут твоих приказаний». «О, повелитель! Завтра утром к тебе явится твой главный адъютант Шварц!» «О, повелитель! Немедленно отправляйся на 490 этаж!» «Войска двинулись по главной улице уже ночью. Утром они должны быть на месте. Остальное тебе сообщит Шварц!» «О, повелитель! Вон!»